Глава 5. Несколько дней спустя. Алиса. От китайцев ничего? Без стука врывается в кабинет Загорский. От неожиданности и волнения подскакиваю на стуле. Что-то не то запускаю в ноутбуке, а потом и вовсе роняю мышь. Благо успеваю перехватить ее до того, как она разобьется об пол. Возвращаю на место, а сама прокручиваюсь в компьютерном стуле, чтобы оказаться с боссом лицом к лицу. Нет, Станислав Сергеевич. Справившись с эмоциями, выдаю ровно. Я регулярно проверяю почту. Понял. Коротко и спокойно. Китайцы покинули коттеджи рано утром после нашей встречи, даже не попрощавшись. Лишь передали через администратора записку, которой поблагодарили за теплый прием и сообщили, что неотложные дела на родине вынудили их улететь ранним рейсом. Я не поверила ни единому иероглифу. На самом деле, думаю, Вэйч Ли решил не иметь дел с компанией Загорского, и виноваты в этом мы с двойняшками. Превратили серьезное мероприятие в балаган с купанием в озере. Хоть Стас не устает успокаивать меня и уверять в обратном, я до сих пор думаю, что именно мы все испортили. Поэтому сейчас поднимаю глаза и смотрю на босса со смесью грусти и вины. «Вэйч Ли решил разорвать с нами контакты?» — сипло тяну. «Мы его спугнули?» «Не знаю, нам остается только ждать», — пожимает плечами Стас. «Алиса, после обеда меня не будет. Я по делам должен отлучиться», — произносит так, словно оправдывается, но при этом не готов посвящать меня в детали своих дел. «Ты тоже можешь быть свободна», — говорит строго, без эмоций. Ведет себя так, как я и просила. Держаться на расстоянии друг от друга и соблюдать субординацию на работе было моим главным условием. Я не хотела становиться темным пятном на репутации Стаса. Пусть прежде решит свои проблемы, а потом мы поговорим об отношениях. В течение последних дней мы встречались только в офисе. По окончании рабочего дня сухо прощались и расходились по домам. Я забирала кнопочек из частного детского сада, вечером пыталась отвлечься с малышами, но они то и дело рассказывали о поездке к зверям на озеро и постоянно вспоминали Стаса. Я изнывала от тоски и отчаяния, замерзала без моего мужчины, но еще сложнее было целыми днями находиться с ним в офисе и не иметь возможности даже прикоснуться, особенно после всего, что случилось между нами в коттедже. «Да, Станислав Сергеевич», выныривая из мыслей, спешно соглашаюсь я и возвращаюсь к ноутбуку. Загорский нервным шагом достигает двери, закрывает ее на защелку и мгновенно оказывается рядом со мной. Дергает кресло на себя, нависает сверху, вынуждая меня вжаться в кожаную спинку. «Стас, что?» Издаю слабый писк, но он не позволяет мне договорить. Одной рукой опирается о стол, а второй обхватывает мой затылок. Жадно впивается в губы, приглушая возмущенный стон. «Лисичка, я соскучился». Касается поцелуями щек, подбородка. «По тебе, по кнопочкам». Ласкает жарким дыханием шею, заставляя меня запрокинуть голову. «Просто знай, что мне хреново без вас, и сейчас я делаю все для того, чтобы мы были вместе». Скользит ладонью по моим плечам и груди, обжигая кожу сквозь тончайший шелк. «Прекрати, нельзя!» Только и могу вымолвить я, хотя собственное сердце со мной категорически не согласно. «Это временно!» Выдыхает мне в ключицу, чуть прикусывая ее и оставляя влажный след на ткани. Напоследок еще раз берет в плен мои губы и только потом отрывается от меня, резко, чтобы не передумать. Быстро покидает кабинет, громко захлопывая за собой дверь. Я бы должна разозлиться на Стаса за то, что наслушался моей просьбы и позволил себе лишнее, но я лишь блаженно улыбаюсь. Я тоже соскучилась. Шепчу в пустоту и разворачиваюсь к монитору. Полностью погружаюсь в работу. Только она дает мне сил не думать о Стасе. В перерывах между переводами обновляю страницу браузера. Жду письма от проклятых китайцев. Я понимаю, насколько важен был этот контракт для Загорского. И не могу простить себе, что мы с кнопками сорвали ему переговоры. Очередной клик мышью делаю машинально. Безучастным взглядом окидываю входящие письма. Привыкла, что среди них нет нужного. И вдруг... Едва ли не хлопаю в ладоши от ликования. У нас получилось. Быстро распечатываю полученный контракт с подписью Вэйч Ли и мчусь к Стасу. Толкаю его дверь, прежде чем до моего слуха доносится шум и голоса. Понимаю, что забылась. Надо бы постучаться, мало ли, какая деловая беседа у Загорского, но эмоции сильнее меня. «Китайцы подписали!» Радостно восклицаю я, но осекаюсь на полуслове. «Медвежонок, я решил вернуться раньше. Ты рад?» Разрывает барабанные перепонки писклявый голос. Буквально доли секунды мне хватает, чтобы изучить повисшую на шее Стаса девушку. Светлые волосы, переливающиеся платиной, точеная фигура с модельными параметрами, высокий рост и бесконечные ноги. Мой самый страшный кошмар стал явью. Передо мной жена Загорского. Да уж, не только хорошие сны сбываются. Стас недовольно отодвигает от себя супругу и оглядывается на меня. «Контракт». Заканчиваю фразу охрипшим голосом. И сейчас это слово звучит несколько двусмысленно. Ловлю на себе изучающий взгляд Миланы. Она смотрит, прищурившись, словно пытается меня вспомнить, Секунды блондинка испепеляет меня ненавистью за то, что я посмела помешать. Тем временем Загорский нервно откашливается. «Извините, Станислав Сергеевич, я зайду позже». Из последних сил выдерживаю деловой тон. «Какие невоспитанные у тебя подчиненные, милый?» Летит мне в спину. Ответа Загорского я уже не слышу, потому что закрываю дверь со звучным хлопком. В коридоре случайно налетаю на Врагова-старшего. Удивленно смотрю на него, забывая извиниться. Отец Миланы редко заходит в кабинет Стаса. «Смотри, куда прешь!» Чересчур грубо обращается ко мне и толкает плечом. Вспыхиваю от обиды, резко разворачиваюсь на каблуках, но оступаюсь, подвернув ногу. Идиотские шпильки. От падения меня спасает аккуратная хватка на локте. Поднимаю взор и, видя рядом Алекса, раздраженно скидываю его руку. Все семейство в сборе. «Осторожно, рыженькая!» Окутывает Врагов-младший обманчиво ласковым голосом. «Иначе большие дяди тебя раздавят ненароком». Говорит бархатно, но в его тоне прищуренных синих глазах проскальзывает угроза. Однако я не боюсь его. Сейчас меня больше волнует Стас и то, что происходит в его кабинете. Прежде чем добраться до меня, большие дяди друг друга перегрызут, как крысы в закрытой бочке. Цежу ехидно. Алекс ухмыляется, а я дерзко вскидываю подбородок и молча скрываюсь за своей дверью. Покусываю губы чуть ли не до крови. Нервно заламываю пальцы и не могу ни на чем сосредоточиться. Слышу, что в кабинете Загорского идет разговор на повышенных тонах. И хочу оказаться там, рядом с ним, но нельзя. По законам женской природы я должна приревновать Стаса к его же супруге, обидеться и уйти с гордо поднятой головой. Но я верю ему, каждому слову. Чувствую, что он был искренен со мной. Понимаю, как рисковал, знакомясь с кнопочками. И теперь Железный Загорский будет расплачиваться за свою мимолетную слабость. Я готова расплакаться от бессилия. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем голоса переносятся в коридор, а потом стремительно отдаляются. Задерживаю дыхание и не знаю, что мне делать дальше. «Привет еще раз, рыженькая!» Нагло вваливается в кабинет Алекс. Подходит ко мне неторопливо, одним движением руки сдвигает со стола папки и документы, некоторые из которых летят на пол, и вальяжно садится на его край. «Александр, не могли бы вы...» Начинаю строго и поднимаюсь с кресла. «Сядь, не шуми!» Осекает меня раздраженно. «Вот, полюбуйся!» Небрежно бросает передо мной стопку фотографий, проводит рукой, распределяя их по поверхности стола. Одного взгляда мне хватает, чтобы залиться румянцем. Потому что снимки сделаны тайно во время нашей поездки с китайцами, и целенаправленно объектив фотографа ловил именно нас со Стасом. Ничего криминального, пока я не вижу кадры, сделанные через окно в гостиной коттеджа. В то время как мы со Стасом чуть не... Хорошо, что вовремя остановились. В спальню вездесущий объектив проникнуть уже не смог. Не все журналисты так глупы, как вы с Загорским думали, особенно если на кону двойной гонорар. Алекс складывает руки на широкой груди, довольный своей находчивостью. «Зря деньги потратил, обманули тебя, это фотомонтаж». Фыркаю я, намеренно переходя на «ты», и стараюсь быть убедительной. «Суд разберется», — улыбается широко. «Какой суд?» — срываюсь на хрип. «Самый гуманный суд в мире», — повышает тон. Тот самый, который будет приводить в действие главный пункт брачного контракта Загорского, в случае, если он решит развестись с моей сестренкой. «Понятия не имею, о чем ты», — держусь до последнего. «И меня это не касается, фотографии фальшивые». «О чем я?» «О том, что в договоре через Загорских есть интересные условия об изменах в браке». Намеренно выдерживает паузу. «Супруг, который изменил, теряет всю компанию, полностью, в пользу пострадавшей стороны». «Лихо, да?» — ухмыляется ядовито. Так вот, что Стас мне не договаривал, завуалировав под делами и проблемами. Все это время он искал способ сохранить компанию. «И тут появляешься ты», — продолжает Алекс, — «с эротической фотосессией. Красотка, кстати. Понимаю, почему Загорский запал», — причмокивает, намеренно раздражая меня. «Да еще и живешь в квартире Стаса, если я не ошибаюсь», — потирает пальцами покрытый щетиной подбородок. «А я редко ошибаюсь. Вот бы еще детишкам твоим ДНК-тест провести. Почему-то мне кажется, там тоже ждет интересный поворот». «Что? Откуда?» — выпаливаю я, потому что такой резкий переход на кнопочек выводит меня из равновесия. Иришка успела пронюхать, прежде чем ее Стас ко мне спихнул. Закатывает глаза недовольно. «Задолбала бы санитаром леса и папкиных подстилок принимать. Но от Иришки хоть какой-то толк. И о детях твоих рассказал, и о китайцах. И если ты, как тебе кажется, все выяснил, то почему пришел ко мне, а не бежишь к папочке?» Откидываюсь на спинку кресла. «У вас появился шанс забрать всю компанию». Говорю ровно, когда внутри все клокочет. Для Стаса его фирма — дело всей жизни. Потерять ее значит сдаться и начать с нуля, а еще оставить без денег свою семью. Кажется, наше долго и счастливо откладывается на неопределенный срок. И за это хочется свернуть врагову шею. Прямо сейчас. «Кто сказал, что мне нужна эта гребаная компания?» Неожиданно заявляет он, остужая мой пыл. «Что касается папы, то его устраивает Загорский. Он умело ведет бизнес, развивает его, обеспечивает Милану. В будущем передаст дело их общим детям. Идеально же». Цепляюсь за фразу о детях. «Так, значит, враговы не в курсе мнимого бесплодия Стаса». «Зачем ты тогда в чужую семью лезешь, если все идеально?» Искренне недоумеваю. Алекс подается ко мне ближе, упираясь кулаком в стол, сжигает холодным синим взглядом. «Во всем этом говне меня интересует только один человек. Моя сестра, которая в свое время стала разменной монетой в руках отца Изагорского». Выдает то, чего я никак не ожидал услышать. По сути, ее продали замуж. И Стас сыграл в этом не последнюю роль. Он вообще жутко на папу моего похож. Такой же падки на деньги, к жене относится как к вещи. И еще, как оказалось, баб таскает. Оценивает меня откровенно. Сжимаю кулаки, царапаю кожу ладоней до боли. Только бы не сказать лишнее на эмоциях. Алекс говорит сейчас о каком-то другом человеке, не о моем Стасе. Интересно, Загорский тоже будет отработанный материал ко мне в филиал сбрасывать? Если что, рыженькая, приму. Покажешь, чему он тебя научил. Повысим квалификацию. Тянется ладонью к моей щеке, но я отбиваю его руку. Подскакиваю со стула и выпрямляюсь в полный рост. Надоело на этого хама снизу вверх смотреть. Толкаю Алекса, вкладывая в удар всю силу и агрессию, и даже умудряюсь спихнуть его со стола. «Пошел вон из моего кабинета!» — шиплю сдавленно. Но врагов не слушается. Хватает меня за плечи и ощутимо сдавливает, не позволяя пошевелиться. «В общем так, Алиса, ты вроде девчонка неплохая, смышленая». Его тон радикально меняется, становится ледяным и серьезным. «Поэтому говорю прямо. В твоих интересах уйти с арены, слиться, исчезнуть. И чем быстрее, тем лучше». Пытаюсь высвободиться, но цепки лапы сжимаются сильнее. Врагов не отпустит, пока не запугает меня окончательно. «Моя глупая сестра любит Загорского до безумия, все ему простить готова», — продолжает рычать на меня. «Даже измену. Вот и сейчас его домой мириться зовет». Вздрагиваю от этого слова. «Ваши фотографии я отправил в тот же день. Надеялся глаза дурочки открыть. Моя бы воля, твоя попка в кружевах уже сегодня стала бы достоянием общественности». Но Милана, примчавшись из Европы, умоляла никому ничего не говорить, даже отцу. «В общем, странные вы бабы в своей слепой любви. Чего же вас на уродов всяких тянет?» «Отпусти меня!» — чеканю чуть ли не по слогам. «С удовольствием! На все четыре стороны!» — опасно ухмыляется Алекс, при этом хватку ослабляет. «Но если не пойдешь, уничтожу!» — наклоняется к моему уху, а Загорского оставлю без компании. Наконец оставляет меня и направляется на выход. Лишь на секунду оглядывается на пороге. «Это тебе на память!» — кивает на снимки, разбросанные по столу. «Все равно у меня они в электронном виде, и судебную экспертизу проводить легче, и по желтым издательствам рассылать». Подмигивает мне, и в этот момент хочется запустить в него чем-нибудь тяжелым. Как только за Алексом захлопывается дверь, я мгновенно вскакиваю с места и собираю свои вещи. Выскальзываю в коридор, но задерживаюсь возле кабинета Загорского. Убедившись, что там никого нет, направляюсь к лифту. Сбегаю. Нет, не от Стаса, а от его агрессивных родственников. Сейчас я должна думать о кнопочках и об их отце, который совершает слишком много ошибок из-за меня. Прежде всего, мне нужно освободить его квартиру, чтобы не драконить врагово. Изначально со стороны Стаса было глупо оставлять нас двойняшками у себя под боком. Безусловно, это вызвало лишние подозрения. Оказавшись в холле компании, лихорадочно нащупываю в сумке смартфон. Палец замирает над контактом Загорского. Хочу услышать его голос, знать, что у железного босса все под контролем, рассказать о фотографиях, которыми шантажирует нас Алекс. Но понимаю, Стас сейчас с женой, и я просто подставлю его. Даже СМС отправить не могу. Ничего нельзя, когда ты любовница. Коварные слезы предательски срываются с ресниц и падают на дисплей. На нем тут же загорается входящий звонок. Правда, он от Лили. Спешу ответить, ведь после инцидента в квартире Загорского мы с ней так и не общались. «Слушай, подруга, я по поводу твоего ненаглядного», — пренебрежительно говорит Астасия. «Сегодня благоверно его вернулась. Они с Алексом долго в кабинете сидели, обсуждали что-то. И я пятой точкой чувствую. Не к добру это. Потом уехали вместе. Не к вам случайно?» «К нам, да. Все уже здесь были, в полном составе». Бубню еле слышно, но опускаю подробности. «Ты не расклеивайся только, Алиска», — сочувственно тянет Лиля. «С женатыми мужиками всегда так, через одно место». «Все гораздо сложнее». Вздыхаю тяжело, а сама, наконец, покидаю душное помещение компании. «Дорогая, умоляю тебя, будь осторожнее». Искренне беспокоится обо мне подруга. «Его мадама, та еще тварь. Береги волосы и другие части тела, а лучше съезжай из его квартиры. Удивляет меня осведомленностью. Да-да, моя хорошая, все главные сплетницы компании в курсе, где ты живешь. И о кнопках змея Ирка растрезвонила. Да, об Ирине знаю. Алекс говорил. Ох, хорошая моя, угораздила тебя влипнуть. Но Алекс еще не такой подонок. Больше его сестру бойся, шепчет предостерегающе. Блин, я бы наведалась к вам с кнопками, сокрушается подруга. С набором успокоительного, но уезжаю вечером. Что, куда? Испуганно допытываюсь я. Домой, на юг. Вернусь загорелый, хмыкает тихо. Сегодня взяла у Врагова отпуск на месяц, а там видно будет. Замолкает, будто решая, стоит ли рассказывать мне о своих планах. Что случилось? Папа помощи просит. На днях его друг из Австрии прилетает. Большая богатая шишка. Добавляет с издевкой. С дочкой. Меня, кажется, вызывают на правах няни. Вот такое повышение. Буду переводить детские капризы шестилетки на нормальный взрослый. И заодно языками заниматься с ней. Но это временно. У папиного друга проблемы какие-то за границей. Развод тяжелый. В общем, он бросил все, кроме малышки. И приперся на родину новый бизнес открывать. Вместе с отцом моим. А нам это только на руку. Ты ведь в курсе нашего кошмарного финансового положения. Короче, придется услужить немного. Ты его служение? Хохочу расслабленно. Не смеши меня, Лиль. Так я с малявкой буду, пока ее папка-старикан деньгами ворочает. Ехидно говорит. Мне-то что? С девчонкой справлюсь, я вон как на кнопках натренировалась. Няня года. Тебе своих детей пора иметь, Лиль, а не чужих нянчить. По-доброму усмехаюсь. Это сложно. Вздыхает тихо, с грустью в голосе. Лиль! Окликаю взволнованно. В общем, как решится все с бизнесом и стариканом, я вернусь. Шустро переводит тему. Знаю свою подругу, сейчас от нее больше ничего не добьешься. Поговорим по душам при встрече. Подожди, а съемная квартира? Спохватываюсь я, невольно ища пути отступления. Простаивать будет, может, я... Ой, ты же не знаешь. Виновато вскрикивает Лиля. Еще одна причина, по которой я вынуждена временно уехать. Выгнала меня бабка пинком под нижние 90. Почему? Не замечаю, как оказываюсь у ворот детского сада. Быстро нахожу взглядом двойняшек, которые носятся по детской площадке. Улыбаюсь тепло, но Лиля выдергивает меня из материнской неги. После того, как к нам вломились, участковое расследование провел. Честно, я даже не ожидала, что он за дело возьмется. Умолкает, погружаясь в размышления. Будто его подтолкнул кто-то. В итоге выяснилось, что сын хозяйки умыкнул у нее ключи и провернул все с бутылками, испорченной едой, а заодно и деньги украл. Правда, потратить успел гад. Так вот, его прижали, допросили хорошенько. Догадайся, по чьей указке он все это делал. Неужели Глеб надоумил? Хнычу я, все больше разочаровываясь в бывшем муже. Бинго! Довольно кричит Лиля в трубку. Глебушку тоже сейчас крутят в полиции. Кажется, даже подписку они выезде с него взяли. Но для хозяйки квартиры крайними оказались мы с тобой. Бабуля сказала, что мы те еще совершенно безответственные девицы. И разорвала со мной договор. Прости, Лиль, это все из-за меня. Лепечу с грустью. «Да брось! На улице не останусь. Новое жилье сниму, когда вернусь». Бодро отзывается. «Забрать бы вас кнопками на юг, отдохнули бы». «Нет-нет, на юг я не готова». Бросаю взволнованно, потому что не хочу уезжать так далеко от Стаса. «Я к родителям, наверное, вернусь». Задумчиво тяну. «Как знаешь, береги себя». Забираю Вику и Витю из детсада раньше положенного срока и тяну домой. Точнее, в квартиру Загорского, которую мне придется покинуть. Отвлекаю двойняшек, как обычно, телевизором. С тех пор, как мы переехали в столицу, я стала слишком злоупотреблять им. Дурацкие проблемы мешают нормально время с детьми проводить. Взглянув виновато на довольных кнопок, которые смеются над персонажами мультфильма, я достаю сумки и чемоданы. Загружаю их вещами быстро и нервно. Ни на секунду не расстаюсь с телефоном. Ношу его с собой и кладу как можно ближе, на случай, если Стас позвонит. Но он почему-то не спешит этого делать. Занят? Примирением с женой? Запрещаю гадкой ревности отравлять мою душу. Однажды я уже сглупила, повелась на спектакль Миланы и чуть не испортила нам со Стасом жизнь. По крайней мере, 3 года уничтожила, о чем очень жалею сейчас. Окинув взглядом свой багаж, с трудом тащу все в коридор. Собираюсь предупредить маму, чтобы ждала нас, но чуть не выпускаю телефон из рук, когда раздается звонок в дверь. Глубокий вдох, шумный выдох и расслабленный смешок. «Неужели он приехал? К нам с кнопочками. Не сдержался?» Ужасно неосторожный мужчина. Отмечаю, что своими ключами Стас не пользуется, как я его и просила. Бегу к двери с глупой улыбкой, но тут же стираю ее с лица. Нас с Загорским ждет серьезный разговор, который явно ему не понравится. Мне и двойняшкам нельзя быть рядом с ним, до тех пор, пока Стас не решит вопросы с компанией. Упертый босс должен понять, что я права. Правда, для этого придется постараться. Совладав с эмоциями, наконец-то открываю. «Глеб?» Срываюсь на тонкий писк. «Привет, могу я войти?» Произносит тихо и устало. Глеб выглядит помятым, потрепанным и бесконечно несчастным. Под глазами залегли мешки, будто он не спал несколько ночей подряд или пил беспробудно. Лицо потемнело, мимические морщины стали глубже, а взгляд потух. «Нет», — возражаю я незамедлительно, но бывший делает шаг. Переступает порог, заставляя меня импульсивно попятиться назад. Прикрывает за собой дверь, при этом, кажется, поворачивает защелку верхнего замка. Мне становится страшно. Не за себя опасаюсь за кнопочек. «Ты боишься меня?» — замечает Глеб, мои эмоции мрачнеет. «После всего, что ты сделал, это вполне закономерная реакция». Складываю руки на груди, подсознательно закрываясь от него. Глеб усмехается горько, но не спорит. Вместо ответа протягивает мне конверт. «Что это?» Выдыхаю ошеломленно. Не дожидаясь объяснений, заглядываю внутрь и перебираю пальцами небольшую стопку денег. Хмурюсь, не до конца понимая, чего добивается бывший. «Твои сбережения», — пожимает плечами Глеб, опускает взгляд. «По крайней мере, такую сумму сын вашей хозяйки назвал. Он должен был только бардак в квартире навести перед приходом опеки. Воровать у тебя деньги не входило в его задачу. Сам позарился, еще и растранжирить все успел. Я узнал об этом лишь, когда он меня полиции сдал. Сам попался и меня за собой потащил, идиот», — выплевывает зло. «В общем, забери, прости, если сможешь». Касается ладонями моих рук, но я тут же отдергиваю их. Ненароком роняю конверты, деньги веером рассыпаются по полу. «Зачем ты вообще все это затеял?» — всхлипываю обиженно. «Ты хотя бы понимаешь, как мне было страшно? В квартиру вломились, опека пригрозила детей забрать». «Так почему ко мне не обратилась?» Чувствую его тоне обвиняющей нотки. «Гордость превыше всего? Я бы помог тебе, и ничего бы страшного не случилось. Никаких рисков, никаких угроз ни тебе, ни твоим детям. Я все продумал. Ты же хрен знает, что устроила. Покровителя себе нашла». Как бы невзначай обводит взглядом квартиру. «Проще чужому мужику довериться, чем мужу». И вновь вижу жгучую ревность. Она плещется внутри Глеба, норовя вырваться наружу и затопить все вокруг. Я понимаю его мотивы, но категорически не принимаю. Как далеко готов зайти бывший ради своей больной зависимости, когда он, наконец, отпустит меня? Обреченно зажмуриваю глаза, надеясь, что когда открою их, то Глеба не будет рядом. Он просто испарится. Но чуда не происходит. Наоборот, бывший подходит ко мне ближе. «Глеб, прошу тебя, просто уходи!» — хнычу я в панике. «Я уехать хотел, Алисонька», — неожиданно признается. «В Италию, к родителям. Кстати, они в курсе развода и моего бесплодия. Пришлось открыть им правду, когда ты так и не появилась в нашем доме». «Так почему ты не в Италии до сих пор, Глеб?» Сипло интересуюсь. «Зачем опять пришел меня мучить? Как ты вообще узнал адрес?» «Милана сказала», — поражает меня своим ответом. «Она сама узнала меня сегодня, когда я караулил тебя у офиса, и помогла. Посоветовала не выяснять отношения в компании при всех, а домой к тебе после работы наведаться. Удачи пожелала». Хрипло откашливается. «Какая милая!» — издевательски шиплю я. «Да, она нормально», — соглашается Глеб, не заметив сарказма. «Что касается Италии, не пускают меня за границу пока что. Из-за урода, который меня ментам сдал. Дело открыли». «Но как же твоя карьера футболиста?» Спохватываюсь я, зная, как много она для Глеба значит. «Нет больше никакой карьеры. Тренером пойду работать. Отныне это мой максимум», — ухмыляется криво. «Поймали меня на допинге по чьей-то наводке. Целенаправленно подловить хотели. И все. Из футбольной команды исключили. Заодно крест на репутации поставили». «Ты же вроде прекратил принимать препараты». Прищуриваюсь с подозрением. «На время ЭКО. Ради тебя, но потом понял, что бесполезно, и вернулся к привычному образу жизни. На тренировках и матчах допинг необходим». Делает паузу, сглатывает слюну. «Был. Теперь все кончено». «Полиция, допинг, почему мне кажется, что это дело рук Стаса? Все минувшие дни он пытался устранить внешние угрозы, а меня держал в неведении. Защищал от суровой правды, но перестарался. Загорский привык действовать один и полагаться лишь на себя. Из-за его молчания я оказалась беззащитной и перед Алексом, и перед Глебом. Потому что не в курсе ситуации». «Мне жаль, Глеб», — произношу вполне искренне. «Я любил тебя, Алиса», — внезапно признается. «И до сих пор люблю. Да, кучу ошибок наделал, чтобы тебя сохранить рядом. Бесплодие меня подкосило. Поэтому ни друзьям, ни родителям до последнего не говорил. Убеждал окружающих, что ты все еще моя жена, двойняшки, мои родные дети. Ты вообще понимаешь, как сложно мужику признавать свою ущербность, если бы ты вернулась?» «Понимаю, Глеб». Прерываю его, с трудом сохраняя тихий тон, чтобы кнопок не напугать. Три года назад ты ведь меня выставил бесплодной и упрекал этим, пытаясь защитить свое мужское достоинство, так что я прочувствовала, каково это быть ущербной. Прости, если бы можно было все изменить. Но ты поступил бы со мной еще более подло, не сдерживая обиды. Лучшее, что ты можешь сделать для меня, оставить в покое. Прощай. Указываю Глебу на выход, но он не сдвигается с места. Медленно обводит меня потемневшим взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Его всегда заводили наши ссоры. Ненормальный. Приближается вплотную, настолько, что я ощущаю легкое алкогольное амбре. Все-таки пил, заменил один допинг другим. Глеб, пожалуйста. Однако он уже не слышит. Резким движением впечатывает меня в стену, берет мои руки и фиксирует над головой. Алисонька. Выдыхает прямо в губы. Действие Глеба парализует тело. Безумие в глазах ввергает в панику, болезненная хватка на запястьях лишает любых путей отступления. Хочется заорать во все горло, но я запрещаю себе это делать. Вика и Витя обязательно выскочат на крик. Однако Глеб слишком опасен в гневе, особенно если обратит его на ненавистных детей. Я могу думать лишь о безопасности кнопочек, а еще о том, что оказалась один на один со зверем, который принимает свою неадекватную одержимость за любовь. Здесь и сейчас мне абсолютно некому помочь.